и для ровесников, и для правнуков. Радио современное каждому. Радио России Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. Звукооператор прямого эфира Олег Белов. У микрофона Константин Колоков. Я Александр Павлов. И мы приветствуем вас в этот замечательный вечер прекрасной среды 27 ноября. Впереди большие конкурсы, связанные с поощрением или большим вниманием к молодежной политике, к молодежи, к развитию молодежи, к молодежным движениям, направлениям. Так об этом мы сегодня хотели поговорить. Что это за конкурсы и кто принимает в них участие, может подать заявку где и как, нам сегодня расскажет Шевелева Ирина, главный специалист комитета молодежной политики, физической культуры и спорта администрации города Иваново. А также у нас в гостях победители подобных конкурсов, которые поделятся своим опытом, как стать лучшим из лучших. Это Житкова Влада, победитель конкурса денежных поощрений за успехи в реализации молодежной политики города Иваново. И Высоцкий Петр, победитель конкурса «Большие надежды», как лидер молодежного общественного объединения. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, Ирина, наверное, сначала вы, что же все-таки это за конкурсы, как они называются? Я так понимаю, это не один конкурс, не одно направление, а несколько разных направлений, в которых есть кого отметить и есть как это сделать красиво. Все правильно вы говорите. У нас сейчас стартовал прием заявок аж на три конкурса. Первый конкурс у нас на присуждение общественной награды «Доброволец года» 2019, в котором чествуются лучшие добровольческие организации в различных сферах жизненных. Второй конкурс – это как раз о денежном поощрении за успехи в области реализации молодежной политики. И конкурс на присуждение денежных поощрений для одаренной молодежи «Большие надежды». Давайте, наверное, по порядку. Да, да, что они из себя представляют, расшифровать, и кто принимает в них участие. Да, и могут ли еще люди принять участие, подать заявки? Конечно, у нас как раз он стартовал, сбор заявок проводится до 2 декабря на все три конкурса. Очень просто, на все три конкурса до понедельника у нас в Комитете молодежной политики по адресу проспект Шереметьевский, дом 1, принимаются заявочки, кабинеты 235 и 236. Первый конкурс на присуждение общественной награды «Доброволец года». Он создан для поощрение тех добровольческих организаций путем публичного признания и важной роли их деятельности, так, которые они осуществляют именно на добровольческой основе для помощи в решении социальных проблем населения. Множество номинаций, мне кажется, каждый желающий может там принять участие. Самая основная, самая обширная – это «Доброволец года», в котором принимают участие именно добровольческие организации, некоммерческие организации, представители общественности, просто добровольцы из числа жителей города Иваново. Именно тот человек, который сделал доброе дело в 2019 году. Он может подать заявочку, описать об этом доброе дело. Мы его обязательно отблагодарим. Вот подождите, давайте вот это мы еще вот по добровольцев поподробнее. Да, нет, тут у нас же много номинаций. Так, ага. То есть это самая простая, можно сказать, да, каждый желающий тут. Любой добродетель может принять участие. Вторая номинация в этом конкурсе – это добровольческая общественная организация. Именно та структура, которая действует, да, не единоличная персона, а большая организация, которая делает различные мероприятия, акции, форумы. Ребята, наверное, не понаслышке знают, очень много различных мероприятий добровольческого плана они организовывают. А следующая номинация – это добровольчество в образовательных организациях. У нас тоже активно развивается волонтерство и добровольчество на основе вузов, колледжей, школах. Если создан волонтерский отряд, описывайте нам вашу деятельность, приносите заявку, принимайте участие в конкурсе. Очень, наверное, интересная для вас будет номинация – это добровольчество СМИ. У нас тоже непосредственно есть очень много дружественных и теле- и радиокомпаний, которые всегда рады видеть на площадках, и нашу молодежь, да, спокойно открывают двери. Вот знаю, что ваша непосредственно телекомпания НГТРК открывала свои двери для медиафорума. Вы сделали доброе дело, приносите заявочку, мы вас обязательно почествуем. Вот так вот. Да. И добровольчество в бизнесе. Тоже есть у нас немало как бы добрых людей именно в коммерческой, да, структуре, которые и поддерживают начинающую молодежь, и поддерживают мероприятия, которые проводятся в городе, и непосредственно организуют в рамках своих компаний какую-то помощь для сотрудников там, ну, внутри своей структуры. Вот такие обширные у нас номинации именно в «Добровольце года». Вот, Ирина, у меня сразу несколько вопросов обширных, наверное, по этому поводу. Доброволец года, кто может быть им признан и как это может какие-то быть? Какие-то возрастные ограничения? Очень правильный вопрос. У нас принимают участие именно как доброволец единоличный, да, участники с 14 до 30 лет. Все остальное организация является организацией, там возрастного ценза нет. А что касаемо конкурсного отбора, ну, вот мне он, кажется, вот он это лично, очень... как вот он оценил, что он доброволец? Это, во-первых. Во-вторых, как вот я могу понять, что, ну, доброволец – это когда, ну, ты безвозмездно что-то делаешь. Да, а тут ты делаешь и знаешь, что так, я пойду-ка еще за эту премию получу или награду какую-нибудь. Вот, это уже не доброволец, это уже, получается, товарищ напросился для того, чтобы получить грамоту, он пошел бабушку через дорогу перевел, а не добровольно это сделал. Вот, корысть. Это как раз-таки служит премия для, наверное, развития, да, добровольства, чтобы все-таки занимались ребята эти добрыми делами. Тут не совсем конкурсный, да, отбор, потому что, ну, невозможно судить, что лучше, помогать бабушкам или сажать деревья. И тех другие, ну, молодцы. И мы именно проводим эту общественную награду как признание того, что мы знаем о ваших делах, вы молодцы, продолжайте как бы заниматься этим. Не отметить это мы как администрация, да, комитет молодежной политики просто не можем. И чтобы это оставалось где-то просто мимо, не должно быть так. А подавать заявку должен сам товарищ доброволец или группа людей, которая живет, грубо говоря, в подъезде, у которого постоянно ходит один молодой человек или прекрасная девушка, которая помогает, убирает, помогает там посадить что-то там, собрать, что-то там, мусор какой-то вот во дворе. А твор может там собраться или подъездом и сказать, вот мы решили, что это вот наш лучший доброволец, и мы ее хотим или его отметить. Конечно, они группа могут. Лиц может объединиться единственное, что нам необходимо именно, ну, данные этого самого добровольца. Конечно, они могут подъездом собраться и сказать: слушай, ты у нас вот тут такой молодец, давай-ка мы тебя подадим. Форма заявки очень проста. Там персональные данные, описание твоего доброго дела, да и, ну, контактные данные, чтобы пригласить на торжественное мероприятие. Вот. Сейчас, уважаемые радиослушатели, если у вас есть добровольцы, вот те, которые вам помогают, которые помогают вашим родным и близким, и есть смысл взять и подать заявление на то, чтобы этих людей отметили. Если что, звоните нам сейчас 93-69-20 и спрашивайте у тех людей, которые все это организуют, они вам расскажут точно, как это нужно сделать. Да. Какие еще конкурсы, помимо добровольческих, будут, и можно успеть подать заявку? Вот как раз два на именно присуждение денежных поощрений. Первый, наверное, это денежное поощрение как раз за реализацию в области молодежной политики. Он проходит у нас в трех номинациях. Первая номинация – это за разработку программы в сфере организации досуга молодежи на территории города Иваново. То есть непосредственно реализация акций, мероприятий, событий, содержащих в себе необходимые там... Что необходимое? Для организации именно молодежного досуга в городе Иваново. Необходимые достаточные условия. Еще раз. Необходимые достаточные условия, обычно говорят. А, да. Следующая номинация – это за реализацию проектов в сфере молодежной политики. Именно должна заявка содержать в себе социальный проект или молодежную программу, включающую там несколько проектов. И, наконец, за реализацию методик по работе с детьми и подростками в клубах по месту жительства. Это непосредственно разработка тех программ, которые у нас проходят с ребятами с работой молодежи именно в досуговых клубах на базе молодежных центров. То есть вот эти номинации, угу, по которым, в принципе, вот сейчас также до 2 числа принимаются заявки и от организации включительно и в основном, да, получается? А, тут как раз-таки загвоздка в том, что должно подать заявку физическое лицо, непосредственно входящее в состав какой-то организации, некоммерческой, добровольческой, волонтерской. А, это физическое лицо выдвигается от организации и подает проект или программу или досуговую форму занятости там по месту жительства именно той организации, в которой он состоит. Так, хорошо. А, вот у нас сидят люди, которые в прошлом году стали победителями, лауреатами этих вот премий, о которых сейчас говорила Ирина. Влада, расскажите, что вы заняли, какое место, где и в какой номинации? Ну, как уже Ирина сказала, то, что меня сначала направили. Я с 2017 года являюсь заместителем руководителя Ивановского волонтерского центра, который активно реализует молодежную политику в городе Иваново, Ивановской области. И мы в 2018 году, в самом начале, в январе, собравшись командой, придумали свой проект – региональную добровольческую акцию «Добрый день», которая заключается в том, что в один день массово люди выполняют добрые дела. Они могут просто прийти, мы дадим все необходимое, а они просто будут творить свое добро. И когда нам сообщили о том, что будет конкурс на денежные поощрения за реализацию молодежной политики в городе Иваново, мы подумали, надо подавать этот проект, потому что он уже на тот момент два раза реализовался в городе у нас, и много участников было, поучаствовало в нашем мероприятии. Мы заполнили анкету, полностью описали свой вид деятельности, результаты. И, на мой взгляд, это самое трудное в подаче заявки, именно грамотно описать все этапы реализации и необходимые результаты. Потому что мне кажется, что именно Комитет по делам молодежи смотрит на то, как вы реализовывали это. Не то, что это какой-то проект, написанный на бумаге, а на самом деле вы ничего не делаете. Нет. Они всегда следят за нами, как такие надзиратели в какой-то момент, но в другой же момент они наши помощники, и мы всегда к ним приходим и спрашиваем. То есть даже можно не бояться насчет заявки, можно к ним обратиться, они подскажут, где правильно заполнить, где чуть-чуть отредактировать. Если вы подходите с умом, то денежное поощрение, я думаю, что вы можете получить за свою инициативу, которая реализована в городе Иваново. Влада, так ну вы старались, вы что-то реализовывали, да? Да, конечно. Я сама являлась руководителем этой региональной акции. Мы взаимодействовали с муниципалитетами, со школами города Иваново, с вузами. У нас в одном только городе Иваново было за две акции порядка 200 площадок реализовано в 2018 году. А сколько людей участвовало? Вот примерно, сейчас, примерно в городе Иваново около 3000. Ну, это суммарно, если мы это брать. Это вот вы вот детей задействовали. Не только дети, почему вы думаете? За два раза. Это у нас было весной и зимой. Но это не только дети. Нет, молодежь вы организовывали это, а участвовали и участвовали, дети, и взрослые. И дети, да? И взрослые, все желающие. И семьи, и бабушки, и дедушки. У нас вот сейчас будет межрегиональная добровольческая акция. То есть что вообще дает конкурс на денежные поощрения? Это не то, что вот мы что-то сделали, нам дали, нас наградили, и все, мы больше не продолжаем. Пошли есть мороженое. Да, на эти деньги. Но на самом деле это не так. Это дает новый шанс вступить на новую ступеньку. И мы получили эти деньги и поняли, что нам надо расти, развиваться. И уже дальше, постепенно, в начале 2019 года, мы начали взбираться на новую ступеньку межрегиональной добровольческой акции, когда к нам уже вместе с Ивановской областью будет участвовать и Свердловская, и Ярославская, и Республика Татарстан, ну и многие другие субъекты, которые хотят присоединиться к нашей акции. И вот в октябре 2019 года мы выиграли уже всероссийский грантовый конкурс для реализации этого проекта. И когда он будет проходить? Будет первый этап проходить с 13 по 14 декабря этого года. А уже вторая добровольческая, межрегиональная добровольческая акция будет проходить в апреле месяце. Ну, то есть, получается, вы уже накопили на следующую премию, на которую вы можете смело подавать уже. В следующем году. Увы, я уже не могу подавать на премию, потому что я являюсь победителем. И здесь есть некое условие, если вы являетесь победителем уже конкурса... То есть, неоднократным нельзя быть? Нет, к сожалению. Увы. Так и счастью, наверное. Это просто шире желающих больше возможностей. Это дает шанс нам придумывать новые проекты, реализовывать разнообразие, делать в молодежной политике города Иваново, чтобы... Классно проводить время всем студентам. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, здравствуйте. Меня зовут Анна Сергеевна. У меня вопрос к тем, кто вот выступает сейчас. Вы вот только что недавно и несколько раз произнесли, ну так вот, определенную возрастную категорию, вы назвали их дедушками, бабушками. Простите, вы кого имеете в виду, своих бабушек и дедушек? Спасибо большое за вопрос. Я очень ласково отношусь к людям пожилого возраста и очень часто взаимодействую с ними. Я, например, являюсь организатором онлайн-курсов для бабушек и дедушек, они так и называются, бабушки и дедушки онлайн, когда мы людей пожилого возраста обучаем компьютерной грамотности. И я подразумевала, что у нас участвуют в акциях люди всех возрастов. И от мала до велика, и все, кто хочет, тот и участвует. Все понятно, но я просто думаю, что вообще неплохо бы найти для этой возрастной категории все-таки несколько иную форму обращения, поскольку все-таки бабушки и дедушки мы в первую очередь для своих внуков. А у нас есть определенный социальный, профессиональный и так далее статус. И мы бы хотели, чтобы наш возрастной вот уровень был назван несколько иначе. А так он выглядит достаточно сниженным. Вот, и, ну, я думаю, что вам бы тоже это не понравилось. Поэтому убедительно вас об этом прошу. Найти в русском языке достаточно слов для того, чтобы... И найдите, пожалуйста, слова, которые бы не были столь сниженные. Я еще раз говорю, мы бабушки и дедушки исключительно для своих внуков. А для общества мы достойные граждане. Найдите слова, достойные нашей позиции в обществе. Спасибо. Анна Сергеевна, спасибо вам за звонок, спасибо за ваше мнение. Ну, не знаю, я по себе считаю, что если я называю человека бабушкой и дедушкой, я его считаю практически своим родным человеком. Это как-то ни в коем случае не принижает, это приближает его к моему внутреннему миру. Вот, это мое личное мнение. И вот, а потом есть определение, например, пенсионного возраста. Оно совершенно такое обтекаемое, и можно и так говорить, на мой взгляд. Но, с другой стороны, это мнение человека, это мнение нашего радиослушателя. И спасибо за то, что она высказала свою точку зрения. Да, высказала свою точку зрения. Я предлагаю сделать небольшую музыкальную паузу в нашем разговоре, а потом мы побежим дальше и будем рассказывать о конкурсах и как стать победителем. Молодежи не только. Победил его. Вот такая замечательная песня в исполнении группы «Браво» прозвучала у нас. Пробег, и мы бежим дальше по нашей информации, по нашим конкурсам, точнее конкурсам Комитета по работе с молодежью. Вот какие конкурсы мы уже озвучили, что сейчас до понедельника все молодежные направления, организации могут подать заявку на рассмотрение, а лучшие в этом году получат премию. Да, да, и, да, да, да. И... все правильно. Напоминаем, что до 2 декабря мы принимаем заявки на присуждение общественной награды «Доброволец года». Также конкурс о денежном поощрении за успехи в реализации молодежной политики. И остановимся сейчас поподробнее на конкурсе присуждения денежных поощрений для одаренной молодежи «Большие надежды». Также заявочку до 2 декабря, до понедельника, мы принимаем у нас в Комитете молодежной политики, физической культуры и спорта администрации города Иваново по адресу проспект Шереметьевский, дом 1, кабинеты 235 и 236. Здание, фасад которого отреставрировали недавно. Да, наконец-то, мы очень рады этому. Целлофанчик сняли. Да. Все стало красиво. У нас в студии Петр Высоцкий, победитель конкурса «Большие надежды», как лидер молодежного общественного объединения прошлого года, да. Петр, поделитесь нам, как вы стали победителем, вот, и... За что вам? Дали большую надежду. Ну, на самом деле, это такая довольно-таки долгая история была, поскольку я общественной деятельностью занимаюсь уже более 6 лет в составе различных общественных объединений, и, соответственно, участвовал я в этом конкурсе уже где-то 3 раза, и вот уже на 3-й раз я... именно смог победить все-таки в этой номинации, собрал достаточное количество материала. Не сразу все это, да? Да, конечно же, не сразу, потому что учитываются все достижения, и в этом конкурсе действительно участвуют очень мощные ребята с большим количеством проектов, и там действительно большая конкуренция, поэтому можно участвовать несколько лет и все-таки добиться своего. Так, а над чем сейчас трудится Петр Высоцкий? Нет, давайте сначала все-таки поймем, за что он получил победителя конкурса «Большая надежда». А какая ваша надежда была самой большой из всех остальных больших надежд? И вот почему вы стали? Надежда – это он на него возлагал. Победителем конкурса. Оправдал, наверное. Да, да. Наша самая большая надежда – это то, что наше общество придет к тому, что не будет острых социальных проблем, над которыми именно мы сейчас и работаем в составе молодежки ОНФ, региональным координатором которой я и являюсь. И, собственно, как именно координатор региональной команды, я и получил эту награду. Ну, вот так. Вот так вот. А сейчас над чем, вот, получив большие надежды, возложили, соответственно, комитет возложил на вас большие надежды, и этот вот год был продолжен в этом направлении, либо еще какие-то направления были взяты под шефство? Ну, естественно, мы продолжили все в те же направления, которыми занимались, и, естественно, мы их расширили. Что касается и социальных вопросов, и каких-то вопросов в плане организации массовых мероприятий. Ну, что касается, опять же, основной тематики молодежки ОНФ, чем мы занимались максимально в этом году, с максимальными усилиями, это были, конечно же, наши детские площадки, несколько из которых мы в городе полностью отремонтировали. По многим из них мы информацию подавали, значит, и добивались того, чтобы их отремонтировали ответственные за них лица. То есть в этом направлении мы работали с максимальными усилиями. Ирина, расскажите, вот какими качествами должны обладать лидеры, чтобы все-таки стать, вот как Петр, обладателем премии вот «Большая надежда», «Большие надежды»? По опыту прошлых лет, потому что, наверное, можно сказать о тех людях, которые получали, кто побеждали в этом конкурсе, да, и кто побеждали в конкурсе денежных вот поощрений за успехи в реализации молодежной политики. Да, смотрите, давайте про «Большие надежды», поскольку на них сейчас сделали акцент. На самом деле самыми разными, потому что номинаций в этом конкурсе тоже несколько. Это и за успехи в творческой деятельности, да, которые, например, у нас получали... такой, наверное, известный на всю Ивановскую, Кирилл Виноградов, который, без которого ни одно, мне кажется, большое событие в городе не проходит. Все его знают, прекрасный исполнитель, прекрасный человек, и был он у нас победителем именно в этой номинации, за успехи в интеллектуальной и научной деятельности. Огромное количество заявок. Когда начинаем сбор, их очень становится гордо за наши ивановские вузы, потому что их просто нескончаемое количество. Какие-то проекты пишут ребята, отправляют их во всевозможные инстанции, проводят опыты, производят новые ткани. Это ну, просто уму даешься, поскольку я человек гуманитарий, когда приносят технические какие-то трактаты, можно просто сойти с ума. Есть номинация за успехи в организации общественной жизни студентов общеобразовательных организаций и высшего образования, и профессионального организации. То есть и среди студентов проходит, и среди, да? студентов, и вузов, и колледжей. Ага. В каждом вузе, мне кажется, и колледже все знают своих ярких звездочек, без которых, опять же, ни на акцию не пойдешь, ни сессию не сдашь, ни каких-то там вневузовских в мероприятиях не договоришься. Также у нас чествуются ребята за успехи в трудовой деятельности. Там работающая уже молодежь, естественно, тоже на своих предприятиях, в своих фирмах, в своих организациях блистает, продолжает заниматься своей деятельностью, она успешна в этом. Поскольку эта награда создана для совершенствования и поддержки талантливой молодежи, мы захватываем все сферы нашей жизни. Кроме того, вот как Петя стал лидером именно общественного объединения, и так всегда получается, мы к этому тоже пришли, введена такая номинация в конкурс, как «Большой дебют». Единственное, что эта награда не предназначена денежного поощрения, но находятся те люди, без которых ну вот мы никак не можем их обойти, и не наградить их просто невозможно. Всегда этот конкурс, подведение итогов проходит большим праздником, мы делаем торжественный прием этих наших звездочек, наших больших надежд, где всегда их поощряем, рад видеть и вручаем достойным. Ну что ж, очень хорошо, что есть такие люди. Вообще, много ли подается заявок, и много ли из многих ли заявок приходится выбирать? К счастью, да. К счастью, да, но всегда конкурсной комиссии очень тяжело, потому что, правильно Петр отметил, что конкуренция очень высокая, и есть ребята, которые там неоднократно приносят нам их заявки. Это и нам очень лестно, что ребята стараются, продолжают свою деятельность из года в год, и им есть чем похвастаться в каждом году. Соответственно, это, безусловно, учитывается. И достигается успеха. Вот ярким примером у нас Петр Высоцкий, который неоднократно подавал и победил. Ну вот можно сказать примерно, какое количество заявок в целом подается на все эти номинации вот по опыту. По опыту прошлого года. По опыту прошлого года в «Больших надеждах» у нас было порядка 70 заявок. Только на эту номинацию, да? Большие надежды. Да. Самое обширное всегда у нас более 30 подается на научную деятельность. За денежные поощрения в области реализации молодежной политики по опыту 25 на каждую номинацию. То есть это, опять же, тоже около 70 заявок. А вот в этом году, я так понимаю, старт дан с 22 ноября, да. Да, прием заявок, много ли уже участников набирается? На конкурсы денежных поощрений уже подано 8 заявок, но они всегда у нас очень тяжело идут, потому что их приходится возвращать, кто-то что-то не вложил, кто-то что-то не донес. Да. Молодежь у нас, к сожалению, к этому не очень ответственно подходит, а нам это все необходимо. На конкурсы «Большие надежды» уже подано 5 заявок в творческую деятельность, и в интеллектуальную и научную деятельность 7, по-моему, заявок. Я сейчас, к сожалению, Может, пока данной. Еще вот этот этап первоначальной подачи заявок, да, сейчас? Да. Потому что наверняка заявки основные, они будут в конце. Как, к сожалению, да. Мы обычно самый последний день приема заявок не уходим с работы практически, потому что да, все доносят, все спешат, примите, мы не успеваем, забыли, распечатайте, а вот тут вот у нас мы принесем. Впереди веселый понедельник, да, в общем, да, у нас, да, да, да, яркий. Ну. Вероятно, вот количество поданных заявок – это еще не сам факт того, что все эти мероприятия случатся. А вот вообще, есть ли такая статистика, есть ли такое наблюдение, что вот это именно вот эта форма поощрения молодежи, она работает, и молодежь активнее начинает не только подавать заявки, но и вообще организовывать и проводить мероприятия? Эта форма поощрения существует за поощрение за текущий год. Да, мы да, поощряем да. ребят за вообще, то, что они уже сделали. Ну, в прошлом вопрос. Году было. Ну, в прошлом и позапрошлом, году, ну, была. Порядка 5 лет точно. Вот. Ну, то есть Больше. Можно говорить о том, что количество вот тех дел, которые молодежь делает, в том числе и с помощью вот этого поощрения, оно увеличилось. Можно Конечно. Об этом говорить? Да, безусловно. Потому что молодежь видит отклик, да, своему доброму делу, то, что оно не остается. Внимание не к их деятельности есть, да? В стороне, конечно. Вот я хотел обратиться к ребятам, Влад и Петр, расскажите, вот те премии, те награды, которые вы получили в прошлом году, они вот как-то оставили свой отпечаток в вашей жизни, вы стали там стремиться больше, или наоборот, достигли вот этого потолка и сказали, ну, слава богу, все, теперь Не, ну вот Влад рассказал, что этим, да. они замахнулись на новую ступеньку. На грантовую да. историю, да. Но чисто внутренне, это насколько подхлестывает, насколько дает творческое такого прилива, или ну, это вот очередной этап, вот, слава богу, в копилочку звездочка. Ну нет, это однозначно копилочка, потому что ты понимаешь, что то, что ты делаешь, и делает твоя команда, потому что здесь, по крайней мере, когда ты подаешь на конкурс проект, это ты подаешь просто как представитель, там всегда за тобой большая команда ребят, и все переживают, победим мы, не победим. И когда ты побеждаешь, ты понимаешь, что это... Да, нас заметили, нас хотят поощрить, но при этом мы всегда считаем, что это нам дает одолжение. Одолжение, что мы в следующий год покажем еще мощнее команду, больше мероприятий, и будем работать не на 120%, как вот в этом году, а на все 150%, а может быть даже больше. Вот как. Да, я с этим абсолютно соглашусь. Это действительно очень важный этап. Важно понимать, что тебя заметили, что тебя поддерживают. Это осознание того, что ты движешься в правильном направлении. И это такая точка, которая позволяет понять, да, я этого добился, и теперь я пойду еще выше, еще дальше, потому что это действительно кому-то нужно. Вот так вот. Ну, вот приятно слышать из уст молодежи, что действительно эта премия является не только вот каким-то потолком, в который все упираются, но она расширяет кругозор, фантазию и дальнейшие действия и планы у молодежи города Иваново. Хотелось бы сейчас рассказать о грядущей погоде, и еще у нас останется буквально несколько минут нашего эфира. Для того, чтобы завершить наш интересный разговор о поддержке молодежной деятельности. Да. Радио России, Иваново. Погода. Завтра, в четверг, 28 ноября, в Иванове области ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью до минус 5, днем 1-3 градуса ниже нуля. Геомагнитное поле спокойное потихонечку. Весна осень напоминает, что это все еще осень, а не зима. Хотя уже не за горами 1 декабря. Да вот оно уже, выходные, вот уже воскресенье, а 2 декабря заканчивается сбор заявок на конкурсы молодежные, о которых мы сегодня, собственно, и разговариваем. И в завершении вот хотелось бы услышать от участников и победителей прошлого года какие-то напутствия людям, которые сегодня услышали или задумывались, или задумаются о том, что есть желание принять участие в этом. Ведь самое главное, что, может быть, молодежь и не слышала слышала того, о чем вы говорили, но это слышали их родные и близкие, их родители, в том числе их бабушки и дедушки, да, и они могут сказать своим внукам, могут сказать своим детям, а вот участвовали ли вы в таком конкурсе, а вот не задумывались ли вы подать заявку? Да потому что если вы делали какие-то добрые дела, если у вас были какие-то общественные начинания, которые вылились в конкретные дела, то вы можете подать заявку на свое поощрение и признание того, что вы сделали. А кто вам об этом напомнит, это уже вопрос второй, в том числе, так сказать, сила искусства нашего средства массовой информации, и пускай она на это, собственно, и действует. Да. Какие пожелания, какие напутствия людям, которые вот решат принять участие? Ну, наверное, самое основное – не бояться. Нужно пробовать, нужно действовать, нужно заявлять о себе, говорить о себе и продолжать этим заниматься. Ребят, вы, наверное, больше можете как участники подсказать. И победители, да. На самом деле, правильно Ира сказала о том, что не надо бояться. Многие думают, что вот мы один раз доброе дело сделали, и этого никто не должен видеть, не знать. Знаете, как Татьяна Петровна Океанская говорит, тихое волонтерство. Mm-hmm. Тихое волонтерство, оно всегда есть. Но иногда надо заявлять об этом тихом волонтерстве для того, чтобы другие люди к нему подключались и делали этот мир лучше. И через эти денежные поощрения, через конкурс добровольца вы можете показать этому миру, что вот мы, обычные люди, жители города Иваново, делаем этот мир лучше, и нас видят, нас замечают, и нам помогают делать этот мир лучше. В общем, да, не стесняйтесь своих достижений, не стесняйтесь рассказывать о том, что вы делаете, и именно тогда мы сможем жить в более современном и в более продвинутом обществе, которое готово делать добрые дела, принимать это добро и, в общем-то, приумножать его в нашей повседневной жизни. Добрым и отзывчивым мире. Вот. Ну, что можно сказать, ведь доброе дело – это не только орел собственной славы, да, это пример для подражания. Да. Во многом. Да, и так просто, ну, иногда нужно делать добрые дела. А вот возможность признания вот подобным образом, она сподвигает всех окружающих людей, они узнают об этом, в том числе о вашем, ну, если не подвиге, то о хорошем деле, да, и тоже захотят это сделать, и все вокруг станет лучше. И мы напоминаем, что мы рассказывали про конкурсы, заявки на которые заканчивают приниматься 2 числа, в понедельник. Вот уже, да, на конкурсы на присуждение общественной награды «Доброволец года 2019», на присуждение денежных поощрений для одаренной молодежи «Большие надежды» и на присуждение денежных поощрений за успехи в области реализации молодежной политики. У нас в гостях об этом рассказывали главный специалист Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта администрации города Иваново Шевелева Ирина. Спасибо огромное. Спасибо. И победители конкурсов Житкова Влада и Высоцкий Петр. Люди, которые лучшие из лучших были в прошлом году, а в этом году есть шансы и у вас. Звукооператор прямого эфира Олег Белов. У микрофона Константин Колоколов. А также Александр Павлов. И мы были с вами в течение сегодняшнего дня и будем еще завтра. Будем завтра в 7 часов 10 минут. До встречи. До свидания. Хорошего отдыха. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.